В моей комнате я застал конторщика соседнего имения Никиту Назарыча Мищенко. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей. «Имею честь кланяться», — любезно тараторил Никита Назарыч. «Очень приятно увидеться. А я уж тут жду вас, самые обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степанские барышни даже смеются с вас». И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом. «Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня!» — воскликнул он, давясь и прыская. «Ха-ха-ха-ха! Я даже боки рвал со смеху!» «Что такое? Что за потеха?» — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия. «После обедни скандал здесь произошел», — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. «Перебродские девчата... Нет, ей-богу, не выдержу! Перебродские девчата поймали здесь на площади ведьму. То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности. Ну и задали же они ей встряску. Хотели дегтем вымазать. Да она вывернулась как-то, утекла». Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо. «Что вы говорите?» — закричал я неистовым голосом. «Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?» Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые испуганные глаза. «Я прав не знаю-с!» — растерянно залепетал он. «Кажется, какая-то Самуйлиха, Мануйлиха или... Позвольте, дочка какой-то Мануйлихи. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, не запомнил». Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.